точнее, дух ночного кошмара, искаженной реальности. Может быть, мне все-таки следовало принять Викодин, и пусть все кругом искривилось бы еще сильнее. Но я чувствовала, что в каком-то краешке моего мозга уже зреет ответ, и боялась его спугнуть. Увы, попытка провалилась благодаря Питеру. Я как раз пыталась поместить Уилла в центр своего карточного домика, когда возле моего уха раздался голос. «Человек — единственное животное, которое размышляет о своей смерти. А потом еще и устраивает торжество, чтобы ее отметить». Я с удивлением обернулась к нему. «Не помню, чтобы я видела твое имя в списке гостей». «Я тоже рад тебя видеть», — ответил он. Он протянул мне коктейль «Мимоза», и я автоматически взяла бокал. «Я представляю здесь редакцию «Турбо». Спасибо за подсказку. Но кроме обязанности отдать последний долг Тедди, меня привело сюда и желание тебя увидеть. Ты в порядке?» Я не знала, что именно ему уже известно. Хотела просто пожать плечами, но поняла, что это может его обидеть. «Это была очень долгая неделя. Полицейские по-прежнему не дают тебе покоя?» «Нет, с тех пор, как в меня стреляли, не удержалась я. Ужасно хотелось увидеть на его физиономии гримасу искреннего изумления, ибо такое выражение крайне редко можно наблюдать у типов вроде Питера, главная жизненная цель которых — утереть нос ближнему». «Что?» «Вчера вечером кто-то пытался меня подстрелить. Наверное, какому-то психу наш журнал встал поперек горла, и теперь нас отстреливают одного за другим. Нам нужно всей редакции выехать куда-нибудь в Покона, чтобы облегчить бедному маньяку его задачу. А может быть, издатель таким образом проводит сокращение штатов». «Полиция считает, что это связано с убийствами Тедди и Ивон?» «Склоняются к этому». «Молли, это поразительно. Что же произошло?» «Вот и последний гвоздь в крышку гроба. Даже если не считать Кайла. Конец сомнениям. Если бы он по-настоящему был ко мне привязан, то сказал бы, какой ужас, или я так о тебе волнуюсь». А он вместо этого мысленно уже открыл репортерский блокнот и начал делать заметки. Положение спасла вернувшаяся с новыми запасами мимозы Кэссиди. «Привет, Питер. Рады скорбеть вместе с тобой». Она мотнула головой в сторону двери. «Кайл и его приятель уже здесь». Мы одновременно повернулись и увидели Кайла и детектива Липскомба, огибающих толпу по периметру. Питер оглянулся на меня. «Кайл?» «Детектив Эдвардс из отдела по расследованию убийств», — напомнила я, делая вид, что не поняла его интонации. «Тот самый, что вчера меня допрашивал». «Неужели это было только вчера? С ума можно сойти». Питер уставился на меня с тем хмурым выражением лица, с которым мужчины решают, какой долей самолюбия они могут поступиться, чтобы получить необходимую информацию. Питеру страшно хотелось узнать, с какой стати детектив Эдвардс вдруг превратился в Кайла. Но он боялся поставить себя в дурацкое положение, задав прямой вопрос.